Глава 9. «Мы от Тайлера», — торжественно объявляет сестра, когда очередной громила преграждает нам путь к рингу. «Рика и Дженни Таунсенд, поройся там в своих бумажках». Не сводя с нас подозрительного взгляда, гора мышц лезет в карман за телефоном и несколько раз, щелкнув по экрану крупными пальцами, кивает. «Проходите». «Спасибо, малыш», — небрежно бросает сестра, взмахивая надушенными волосами. Она явно находится в своей стихии и не пытается скрывать, что упивается полученными преференциями. В этом вся Дженни. Никогда не опускается до ложной скромности и фальши. «Ради бога, прекрати дергаться, толстушка!» — ворчит она, когда я в тысячный раз одергиваю пояс брюк. «Ты сногсшибательна. У тебя редкий дар выглядеть сексуально, обнажив минимум тела. Мне вот такое не удается. Я и правда испытываю мандраж. Внутренности точит настойчивое ощущение, что я поступаю неправильно. Пришла на бой парня, от которого мне следует держаться как можно дальше, и ничего не сказала об этом Итану. Когда мы созванивались с утра, я вскользь упомянула, что мы с Дженни планируем выбраться в город, умолчав о предстоящих планах. Как и в прошлый раз, мы занимаем места рядом с рингом. С разницей лишь в том, что сейчас они находятся с противоположной стороны. Большую часть боя между коренным мексиканцем и его темнокожим соперником я занята тем, что изучаю дефекты напольного покрытия и разглядываю золотистый логотип своей сумки. Как людям вообще может это нравиться, когда два человека сознательно причиняют друг другу боль? Каждый удар на ринге я проживаю собственной кожей. Звук волчьего воя, мгновенно приводящий зал в оживление, отзывается гулким сердцебиением в левой половине груди, а глаза сами находят освещенный светом проход, по которому спускается Тайлер. В его движениях совсем нет показной бравады, как у других участников. Словно его не заботят восторженные визги и протянутые с трибун руки, норовящие его коснуться. Он выходит на ринг и сбрасывает накидку, заставляя женскую половину зала визжать еще сильнее. Чувствую себя словно на девичнике в стрип-клубе, бормочу, не в силах оторвать взгляд от широкоплечей фигуры. «Их можно понять», — хихикает сестра. «Он чертовски хорош». Покачиваясь на носках, Тайлер обводит глазами периметр ринга, пока не находит меня. Я никогда не видела, чтобы он улыбался. Но дрогнувшие уголки губ и золотые вспышки во взгляде заставляют думать, что именно это он сейчас и делает. Улыбается мне. «Боже, Рика! От вас двоих у меня намокает белье. Ты уверена, что того брата выбрала?» «Не пари чушь», — выговариваю одними губами. «Я здесь только потому, что пообещала. Просто имей в виду, что если ты решишь пуститься во все тяжкие с этим зверюгой, я не буду тебя осуждать». Я перестаю слышать сестру, потому что на ринг выходит соперник Тайлера. Бритый мулат, напоминающий огромного шимпанзе, хищно скалящий золотые фиксы. И меня снова посещает мысль, что в глазах Тайлера совсем нет такого лихорадочного азарта и кровожадности. Тогда для чего он это делает? Из-за денег? Когда раздается удар гонга, я машинально нащупываю ладонь сестры. «Не волнуйся, толстушка», — успокаивающе произносит Дженни, сжимая мою руку. «Это будет эффектный бой. Волчонок точно не применит покрасоваться перед своей избранницей». И снова Тайлер задорит соперника, изящно уворачиваясь от нападения. Он будто предугадывает каждый грядущий удар, уклоняясь за долю секунды до того, как он сделан. «Что я говорила? Посмотри, как он двигается. Дженни поднимает руку, демонстрируя покрытое гусиной кожей предплечье. У меня, черт возьми, мурашки от этого парня. Толстушка, ты просто обязана с ним переспать. У меня тоже мурашки, но, к счастью, их скрывает длинный рукав шелковой рубашки. Громила пропускает несколько ударов под ребра, после чего свирепеет и начинает активнее переходить в нападение. В его перекошенном лице столько агрессии и животной ярости, что мне становится страшно. Почему-то мне кажется, что если бы у него была возможность убить соперника, он бы это, не задумываясь, сделал. Почему Тайлер играет с ним, вырывается у меня? Он же может все закончить. Это шоу Рика. Публика жаждет жестокости, и он им ее дает. В боях без правил тоже есть свои законы. Мулат выбрасывает вперед руку и наносит удар по открывшемуся Тайлеру, прицельно попадая в печень. Я утыкаюсь сестре в плечо и кусаю губу, чтобы подавить крик отчаяния. В голове, как по команде, проносятся последствия печеночных травм. Повреждение целостности оболочки с кровоизлиянием, токсическое поражение организма. Черт, мне совсем не стоит думать об этом сейчас. «Эй, толстушка!» — слышится голос рядом с ухом. «Открой глаза!» «Кажется, волчонок ждет твоего внимания!» Подняв голову, я вновь смотрю на застывшего посреди ринга Тайлера. Нахмурившись, он всматривается в мое лицо и выглядит встревоженным. Воспользовавшись тем, что противник отвлечен, Мулат делает резкий выпад вперед, и я в очередной раз не успеваю уловить молниеносное движение руки Тайлера, растекающий воздух, глухой хруст ломающихся челюстных костей, восторженное аханье зала, грохот падающего тела. Все это тонет в гуле крови, тугой волной, прилившей к вискам. Очередной нокаут. Я не до конца понимаю, что за головокружительное чувство током проходит через все тело. Оно совсем не похоже на радость или восторг. Это странная смесь из чистейшего адреналина, облегчения и гордости за Тайлера, словно я сама имею к нему какое-то отношение. Рефери поднимает руку победителя, и мое сердце предательски млеет, потому что Тайлер смотрит прямо на меня, и его губы отчетливо произносят: «Для тебя». «Удивительно, что твои трусы еще при тебе», продолжает комментаторскую деятельность сестра. «Мои-то уже давно испарились». В этот момент на арене появляется та самая ринг-герл, которая бесстыдно целовала Тайлера на глазах сотен зрителей. Я узнаю ее по татуированной руке и раздутым губам. Виляя бедрами, она направляется к нему с явным намерением повторить эффектное выступление, вызывая ядовитое желание швырнуть в ее голову сумкой. Но еще до того, как я успеваю опустить глаза вниз, чтобы не стать свидетельницей неприятного зрелища, Тайлер перехватывает ее руку, которая словно змея тянется к его шее, и, отрицательно мотнув головой, отпихивает ее. На лице девицы мелькает недоумение, сменяющееся вспышкой злости. Однако она быстро берет себя в руки и, натянуто улыбнувшись, ретируется с ринга. «Еще один плюсик в волчью кормушку», — загадочно произносит Дженни. «Пойдем. После такого не помешает чего-нибудь выпить». К счастью, на этот раз мы добираемся до бара без приключений. Заказываем шампанского и, примостившись на высоких стульях, чокаемся за победу Тайлера. Несмотря на то, что сердцебиение пришло в норму, рука, держащая бокал, все еще дрожит. «Когда старший брат возвращается домой?» — интересуется сестра, критически оглядывая свое лицо в золотистой пудренице. Упоминание Итана наносит колючий удар по совести, и я спешу запить его большим глотком шампанского. Завтра вечером. Так что дом целиком в нашем распоряжении. Сегодня тебе придется переночевать одной, малышка Рика. Раз уж с волчонком у меня нет шансов, сделаю пару звонков старым знакомым. Мне просто необходимо снять сексуальное напряжение, нагнетенное всем этим тестостероном. Нет, нет, нет. Она хочет, чтобы я осталась дома одна? С Тайлером? Дженни, я делаю жалобные глаза. Пожалуйста, не оставляй меня. Сестра начинает заливисто хохотать, моментально привлекая внимание мужской половины бара, после чего произносит уже более серьезно. «Ничего не случится, если ты сама не захочешь, Рика. Этот парень немного диковат, но он точно не из тех, кто обижает женщин. К тому же ты явно ему нравишься». Я не успеваю ей ответить, потому что в этот момент кто-то трогает меня за плечо. Обернувшись, вижу перед собой мужчину лет 35, явно принадлежащего к высшему эшелону общества. Холеное лицо, которому не чужды салонные процедуры, идеально скроенный костюм стоимостью в несколько тысяч долларов и премиальный парфюм, раздражающий носовые пазухи. «Я и мои друзья приглашаем вас с подругой присоединиться к нашей компании. Мы планируем продолжить вечер в более уединенном месте и в более расслабленной атмосфере. Меня всегда раздражали такие типы, которые считают, что могут подойти к женщине и беззастенчиво намекнуть на секс, просто потому что у них имеется определенная сумма на банковском счете. Парень, то, что я пью шампанское в компании своей сестры и громко смеюсь, не дает тебе основания считать нас шлюхами», холодно произносит Дженни, облекая мои мысли в слова. «Поищи других, дур». «А что, если мне понравились определенные дуры? Вот же хамоватый денежный мешок. Мы ясно дали вам понять, что не заинтересованы. Встречаюсь с похотливым взглядом. Вам лучше уйти, мистер». «Ты слышал ее. Металлом скрежещет над моим затылком. Уйди. Жар, мята, сандал и трепетный озноб на коже. Все это его близость. Не знаю, что тип передо мной видит в лице Тайлера. Возможно, этот парень и правда имеет какую-то власть над людьми, но заносчивое выражение мгновенно слетает с его физиономии, и он, поджав губы, уходит. Проглотив пульсирующий комок в горле, я оборачиваюсь и упираюсь глазами в широкую грудь, обтянутую черной толстовкой. «Тебе понравился бой?» Несмотря на то, что рядом сидит сестра, Тайлер ведет себя так, словно вокруг никого нет. Все его внимание сосредоточено на мне, и, кажется, ему совсем нет дела, что подумают окружающие. «Мне не понравилось, что ты даешь себя ударить. Это не то, что мне следует говорить. Но Тайлер так обезоруживающе откровенен, что кривить душой и играть в равнодушие перед ним кажется неправильным. Я не буду этого делать, если тебе неприятно». Вот так просто. Одно мое слово, и он перестанет позволять сопернику калечить себя. Невероятно. Но я уверена, что он не лжет. Пожалуйста, больше никогда не делай этого. Ответ следует незамедлительно. Не буду. Может быть, мы уже поедем? Жалобно ноет сестра из-за спины Тайлера. Не хочу выглядеть третьей лишней в глазах этих присыщенных снобов. Моя машина стоит на заднем дворе. Пойдемте. Мы с сестрой поднимаемся со стульев и в сопровождении цепких взглядов, преимущественно женских, идем к выходу. «Новые цыпочки, волчонок!» — щерится стоящий возле двери охранник. «Не твое дело. Открывай». Очутившись на улице, мы семеним за Тайлером, шагающим к припаркованному в углу двора внедорожнику. Щелкнув пультом от сигнализации, Он садится на водительское кресло и захлопывает за собой дверь. Растерянно посмотрев на его затылок из-за бокового стекла, я сама берусь за ручку и забираюсь на длинный кожаный диван. То, что Тайлер не проявил хороших манер, не остается для меня незамеченным. Но я убеждаю себя, что не все должны быть такими учтивыми, как Итан. Но у Дженни другое мнение на этот счет. Оставшись снаружи, она требовательно барабанит пальцами в окно с водительской стороны. И когда Тайлер его опускает, насмешливо интересуется. «Эй, непобедимый воин, не хочешь открыть для леди дверь?» Тайлер резко оборачивается, и мы встречаемся глазами. В его взгляде я вижу смущение, вину. Он быстро вылезает из-за руля и распахивает пассажирскую дверь для улыбающейся Дженни. «Прости за это». Он заглядывает ко мне в салон. «Я не слишком силен в манерах». «Но ты быстро учишься», — подсказывает сестра. «Правда, Рика?» Я бормочу «Угу», наблюдая, как Тайлер возвращается на водительское кресло, и всю дорогу до квартиры Дженни продолжаю мучиться вопросом. «Где же все-таки рос этот парень?»